Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Уже совсем сдурела. В жару всю ночь в бане парится. Она мертвая, вся в порезах. А эти двое... Двое, говоришь? Чё надо? Не рыпайся. Эта история произошла в июне 1965 года в киевском микрорайоне Татарка. В бане в луже крови обнаружили труп Валентины Каяловой. 40-летняя женщина недавно освободилась из мест лишения свободы и вернулась в родной город. Срок отбывала за разбойное нападение в составе группы. Хорошим поведением, по словам соседей, Валентина не отличалась. Злоупотребляла алкоголем, дома устраивала шумные разбирательства с мужчинами. Прибывшие на место оперативники сразу поняли, что произошло убийство. На теле женщины множественные раны и порезы. Недалеко от тела нашли шило. Во дворе дома спали местные жители Степан Фродко и Анатолий Мотрич. Оба в состоянии сильного алкогольного опьянения. Их причастность к преступлению была очевидна. Дело раскрыто одновременно с установлением личности погибшей. Так думала подполковник Клавдия Ивановна Кожан, которой поручили расследование. Но дальнейшие события показали, в этом деле все не так просто. Кто убил Валентину? Я спрашиваю, кто убил? Что у вас тут? Труп в бане и пьяная Валочка. Оба лыкой не вяжут. Розин, Павел Афанасьевич, невозможно допросить. Не трезвеют. Догулялась Валька. А вы кто? Я соседка. А эти? Спала она с ними обоими. Я ж говорю, гуляла она. Пойдем. Давай, давай, потихонечку, трезвее. Сейчас она будет уходить. Так Валька думала, что она самая умная. Всех обманула. Да вот не вышло. Вань, давайте-ка с лейтенантом пакуйте их обоих. Пускай в КПЗ проспятся. Ну и по дворам пройдись, может, то, что слышал. Крики были? Таисия Петровна характеризовала свою покойную соседку как женщину непутевую. Скандалы у нее дома случались чуть ли не каждый день. Но в эту ночь, на удивление, было дым тихо. Дым валил, думаю. О, Валька напилась. Лейтенант, родственники есть у нее? Да, сын студент. Учится в политехе. Живет в общежитии. Ну, вроде, после ее возвращения навещал ее часто. А так как Валентина сидела немало, то воспитывался он у ее бывшей свекрови. Тимур сына зовут. Тянулся он к ней. Хороший он парень. Какая не есть, а мать. Да, да. А где отец его? Да умер. Напился и замерз. А мама? Да уж 10 лет, как Женьки нет. А мама где? Тимур, успокойтесь. Тимур, Тимур, успокойтесь. Мама. Успокойтесь, Тимур. Лейтенант, мама. Врача позовите-ка. Да, хорошо, сейчас. Подержите-ка его. Андрей Геннадьевич, ну что у тебя? Так что, дело понятно. Везде пальчики трех человек, убито и тех двоих. Угу. Вот орудие убийства, шило. На нем кровь, ну и отпечатки пальцев. Можешь не переживать, на нем будут пальчики тех хомых. Угу. А вы с этим шилом так носитесь? Почему вы так думаете? Ран от шила много, но не смертельные. А какая смертельная? А вот и это. На запястье. Так. Умно. Вену-то не поперек разрезали, а вдоль. Да. Чем это ее так? Трудно сказать. Но не шилом точно. Ножом. Причем, я бы сказал, кривым ножом. Во какой формы рана. Угу, понятно. Вены ей перерезали, она истекла кровью. А ты мне скажи, раны, нанесенные ножом и шилом, в одно и то же время нанесены? Смерть от кровопотери, предположительно, наступила в районе 4-5 утра. Это от ножа. Все остальное от шила появилось за несколько часов до этого. Так. Так что ножа так никто и не нашел? Зато есть отпечаток. Какой? А вон след руки на пеленке. Криминалист предположил, убийца оперся рукой, когда перерезал вену. Кровь хлынула на его руку. Посмотрите. Угу. Она во сне умерла? Трудно сказать. Но сознание не было. Умерла тихо. Вы тогда заканчиваете все. А я с ханыгами этим поеду поговорю. Андрей Геннадьевич, нож, чтобы нашел. Ну что, парень, успокоился? Тимур, расскажи, что вчера было. Я поссорился с мамой. А, ты. Сходи за водочкой, сынок. Мам, ну ты бы не пила. Скажи мне, как жить? Мамка воли не видела столько лет, а ты? Мам, да я же... Ты же воспитатель. Мне на зоне вертухаев хватало. К бабке иди. За подол держаться. Заночевал у бабушки. Если б не заночевал. Ну все, все, все. Тихо. В бане обнаружен труп ранее судимой Валентины Каяловой. Рядом двое пьяных. Сын покойной рассказал, накануне мать выпивала с любовниками. Они поссорились, и парень ушел ночевать к бабушке. Тело Каяловой изранено шилом. Но смерть наступила от другой раны – пореза на запястье. Его нанесли ножом с необычной искривленной формой лезвия. Допрос задержанных поодиночке ничего не давал. Мужчины утверждали, что ножа у них не было. Вены своей знакомой они не резали. Кожан решила устроить подозреваемым очную ставку. Значит так, граждане Фродко и Мотрич. Улик предостаточно. Вот заключение. Изнасиловали, издевались, кололи шилом, пырнули ножом. Я не убивал. У меня ножа не было. Мы с ней это вот... Это да. Шилом потыкали. Убивать не хотели. Звери. За что? Она крутила с нами двумя. Вот и решили отомстить. Ну не убивать же ее за это. И кто знал, что она кочурится? Ну, перепили мы с ним. Потом уснули. Она еще живая была. Во сколько это было? Да черт его знает, начальник. Петухи еще не пели. Точно. Значит, до 4. В результате имеем несколько тяжелых статей. Групповое изнасилование, пытки, убийство. Вам бы задуматься о сотрудничестве со следствием. Вот только думать будете раздельно. Вань, в камеру их. Завтра проведем следственный эксперимент. Хорошо. Для передачи этого дела в суд не хватало главного вещдока – ножа, которым Валентине Каяловой нанесли смертельную рану. Перерезали вены. От того факта, кто именно это сделал, и зависел приговор. Уже сейчас было понятно, что Фродко и Мотрич на суде получат максимальные сроки. В тюрьме за изнасилование им придется несладко. Но выяснить, кто именно нанес смертельное ранение, было важно. Вот результаты вскрытия. Как я говорил, скончалась она между 4 и 5 утра. Причина – кровопотеря от пореза вены. Как думаешь, могло быть самоубийство? Ну, так, чтобы не мучиться. Ну, не могла она разрезать себе руку вдоль вены. Рубанула бы поперек. Андрей, тип ножа определил? Да. Секундочку. Ну, вот такой формы. А что это за нож может быть? Кровельный. Такими ножами режут тонкую жесть. Дома опечатали? Да. Но я завтра все-таки еще раз осмотрю. Руки. Так, показывайте. Как наносили удары? Ну как? Так, так. Как запястье перерезали? Я не помню. Я не помню. Не было такого. Ясно. Вань, уводи их. Руки. Товарищи понятые, все видели? Подпишите. Так, на выход. Только без глупостей мне. Первый, второй. И вы тоже. Так. Клавдия Ивановна. Был тут кто-то четвертый. Да. Вот, смотрите, что нашел в доме. Откуда у зэчки деньги? В доме явно что-то искали. Тайников было несколько. Ну, раз искали, значит, знали о деньгах? Эта находка заставила подполковника Кожана иначе взглянуть на дело. Вот как она рассуждала. Вряд ли целью обиженных любовников были деньги. Будь это так, свое преступление они бы спланировали иначе. К тому же 2 тайника из 5 найденных в доме были опустошены, а у подозреваемых денег не было. Ну и самое главное – кровавый оттиск ладони на пеленке. Он не принадлежал ни одному из задержанных. Кожан все больше утверждалась в мысли – дом обчистил кто-то другой. А значит, именно этот другой и мог убить хозяйку. Подполковник Кожан и оперативники отправились в дом бывшей свекрови Валентины Каяловой. Там их встретили неприветливо. Вы не очень-то расстроены смертью Валентины? А чего мне расстраиваться? Она нам всю жизнь сломала. Сына моего единственного до могилы довела. Тимур рос сиротой. Моя заслуга. Что нормальный мальчик стал, не то что мать его. Бабушка, не говори о маме плохо. Она хорошая была. Хорошая. Где бы ты был, если бы не я хорошая? Бабушка. А что? Ты ради нее экзамен раньше сдал, хотел с ней время провести. А она что? Фу, как жила, так и померла. Что вы имеете в виду? Что имею? То, что мужиками помыкала. Со слов бывшей свекрови, Валентина умудрилась завести роман даже в колонии, когда отбывала там срок. Сынок вернулся, проведал. А что ты в темноте сидишь? Плачешь. Лучше бы я к ней на свидание и не ехал. А что так? Мужик у нее там. Да какой мужик в женской колонии? Надзиратель. Сынок, забудь ее. У тебя сын. Его поднимать надо. Запил он. 2 недели пил. Свалился. Замерз. Все из-за нее. Могла бы, сама убила. Могли. Тимур, ты ведь в ночь смерти матери у бабушки ночевал? А ну вспомни-ка. Бабушка около 4 утра из дому не выходила никуда? Да нет, ну что вы, бабушка не могла. Ну, уже столько времени прошло. Отца не вернуть. Ради чего? Ради денег. Да, Тимур. В доме твоей матери были найдены деньги. Много денег. Сперла, наверное. Да откуда? Она каждую копейку считала. Не свои, чужие, видно, прятала. Чьи? А мужик какой-то приезжал, не местный. Мужик? Что за мужик? Да страшный такой, морда обожженная. Тимур, а ты такого видел? Нет. Описать его сможете? Да. Со слов Серафимы Каяловой составили портрет неизвестного мужчины, который недавно крутился около дома убитой. У него была приметная внешность. Стали искать среди криминальных элементов Киева. Главная примета – обожженная правая часть лица. Но пока безрезультатно. Подполковник Кажан понимала, что, возможно, неизвестный, знакомый погибший по колонии. Тем более, что со слов бывшей свекрови, у Валентины там был роман с неким надзирателем. Да-да. Можно? Да. Это был участковый с татарки. В кабинет подполковника он явился без предупреждения, да еще и в компании с какой-то незнакомой женщиной. Я тут привел гражданку. У нее информация по нашему трупу. Ну, если есть, делитесь. Садитесь. Так он оказался аферист. Говорит, давай продай мне курицу. Короче. Так вот, я ему говорю, 5 рублей. А он мне говорит, хорошо. Только ты мне убей, обсмоли, общипай. Это вы к чему? Ближе к делу. Женщина вспомнила. Кровельщик отдал ей свой нож, чтобы она зарезала курицу. Яшка, а? Давай 5 рублей. Не. Это как? Ну вы мне за крышу 30 должны. Вот, дадите на 5 меньше. Крышу ты мне еще не сделал. Что ты смешиваешь? Плати за курицу. Уважаемая, мы здесь курицами не занимаемся. А ну погоди, погоди, Ваня. Я, кажется, поняла. Кровельщик, у него ведь нож кровельный. Да, и этот кровельщик к Валентине тоже таскался. Ну, вроде крышу чинил и по дому шастал, рыскал. Соседи видели? Да, погоди, а где же рисунок-то? Какой? О, вот он. А ну, взгляните-ка. Этот нож? Точно, точно такой. Как зовут вашего кровельщика? Яша Плохотник. Он в травмном ТПО на Лукьяновке работает ремонтником. В тот же день кровельщика задержали. Плохотник Яков Абрамович. Когда родились? 7 сентября 43-й. Ну что? Товарищи, я на работу опаздываю. А если это нерест больная на меня заяву накатала, так я вам сразу говорю, я курицу не брал. Нож нашли? Нашли, Клавдия Ивановна. Вот он. Да что происходит? Из-за какой-то курицы? Были проведены все необходимые экспертизы кровельного ножа. Вот что удалось выяснить. В области ручки остались частицы запекшейся крови, человеческой. Той же группы, что и кровь убитой Валентины Каяловой. На ноже, кроме отпечатков Якова Плохотника, других следов не было. Похоже, Валентине перерезали вены таким лезвием. На ночь убийства у Плохотника алиби не было. Он уверял, что ночевал дома. Да не убивал я Вальку! Я дома был! В таком случае, откуда на вашем ноже кровь убитой Каяловой? Да не знаю. Стойте. Так ножа ж у меня всю ночь не было. А где он был? Так у бабы Оксаны. Она им курицу резала. А меня выставила, дура. А я собраться не успел. Оксана Платоновна! Плохотник рассказал, спохватился только на следующее утро, решил забрать нож. Бабы Оксаны дома не было, вошел во двор, нашел свой нож и ушел. Можете у соседки бабы Оксаны спросить, она меня видела. Мы спросим. В каких отношениях вы были с убитой Каяловой Валентиной? Да какие отношения? Я ей крышу ремонтировал. Так я вот пол района подколымить, оно ж. Но есть свидетели, которые утверждают, что вы частенько захаживали к ней в дом. Было дело, отрицать не буду. Но до тех пор, пока не понял, что нужно от нее держаться подальше. Однажды, когда Плохотник чинил чердак в доме Валентины, к ней пришел какой-то мужчина. Да ты на ореве сидела благодаря мне. Кровельщик спрятался. Где мы? Убью. Мам! А ну не трогай ее. Если не вернешь мою долю, пеняй на себя. Хату вверх дном поставлю, а свое найду. Врешь. Сам сгреб, а мне предъявляешь. Мам, что происходит? Пошли, парень, я тебе все объясню, как мужик мужику. Сына не впутывай. Разберусь. Пойдем. А потом, через 10 минут, мужик ушел. А Тимур? Сын убитый. Тимурка вернулся, сам не свой. Мам, это правда? Да врет он все. Ты езжай со студентами в колхоз, зарабатывай, а про это забудь. Ма. Я все сказала. Я для себя решил, что лучше держаться от нее подальше. Баба-то она бедовая. Не хватало, чтоб пришили еще за какой-то. А почему мы тебе должны верить? Думаю, вот как было. Ты... Узнал, что Каялова что-то прячет. Чикнул ее по запястью. А нож якобы забыл у бабы Оксаны. Да ну проверяйте меня. Ну не того вы взяли. Не того. Мы проверим. А пока посидишь, Вань. На выход. Сержант, уводи. Слова кровельщика подтвердились. Свидетели действительно видели, как он на утро после убийства входил во двор бабы Оксаны. Он был без ножа. Когда уходил, держал нож в руке. Сыщики решили поглубже копнуть криминальное прошлое убитой. Незнакомец с ожогом на лице говорил о том, что женщина в колонии сидела на греве. Кровельщик не понял смысл этих слов, просто передал сыщикам. А вот они хорошо знали, о чем речь. В каждой зоне есть заключенные, которые обеспечивают отбывающих наказание гревом, деньгами, продуктами питания, наркотиками, сигаретами, водкой. Чтобы доставлять все это с воли, нужно иметь хорошие связи с людьми по ту сторону решетки и надежный канал передачи. Для осуществления такой деятельности надо иметь авторитет среди заключенных и обеспечить прикрытие со стороны администрации зоны. В мужских колониях распределение грева строго регламентировалось воровскими законами. Часть вырученных денег уходила в общак. Контроль над потоками осуществлял вор в законе. В женских зонах воровские правила не действовали так строго, поэтому и сидеть на греве могла заключенная, которая просто хорошо устроилась, часто благодаря интимной связи с охраной. Цены на простые продукты питания в зоне в несколько раз превышали те, что были на воле. Особо ценные товары, такие как чай и сигареты, а тем более запрещенные водка и наркотики, могли стоить 50 раз дороже, чем вне зоны. Таким образом, сидящие на греве обеспечивали себе безбедное существование после освобождения на долгие годы. Подполковник Кожан не упустила еще одну важную вещь из показаний кровельщика. Если они правдивы, то сын убитой знал о деньгах матери, но скрыл это от сыщиков. Чтобы во всем разобраться, Клавдия Ивановна Кожан выехала в Вышневолодскую женскую колонию. Там отбывала срок Валентина Каялова. Давай, дети. Когда Кожан прибыла в колонию, ее встретил начальник Олег Тимофеевич Васильчук. Кожан Клавдия Ивановна. Очень приятно. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю. Я вот по какому поводу к вам приехала. Меня интересует, что происходило во время отбывания срока Валентины Васильевны Каяловой. Может, у нее были какие-то отношения с вашими сотрудниками? Близкие отношения. Было. Ну, всякое случается. Мы, конечно, препятствуем этому, но не мы первые, не мы последние. Валентина связалась с охранником колонии по имени Матвей Ананко. Через несколько месяцев через осведомителей начальнику колонии стало известно, что женщина перетянула на себя распределение грева. Мы поговорили с сотрудником, но он правду не сказал и уверял, что не помогал Каяловой. Конечно, начальник не хотел скандала в колонии, да еще и связанного с отношениями между сотрудником и заключенной, поэтому мужчину тихо отправили на пенсию. Стаж его позволял. Да, кстати, Каялова после освобождения жила с ним еще какое-то время, а потом пропала. Кожан достала портрет мужчины, которого видели у дома убитой. Хочу, чтобы вы взглянули. Вот, узнаете? Обожженное лицо. Он? Ну, что-то похожее есть. Но у него с лицом было все в порядке. Адрес этого Ананко есть у вас? Так он живет тут рядом с колонией. Пойдемте в кадры. Возьмем адресок. Добрый день. Добрый. Подполковник Кожан, нам необходимо с вами поговорить. Проходите. Говорили, что ожога на лице нет. Ананко, знаете, зачем мы тут? Понятия не имею. Вас видели незадолго до смерти вашей бывшей сожительницы, Каяловой Валентины Васильевны. Недалеко от ее дома. Сыщики дали понять Ананко. Они знают и о его делах с Каяловой во время ее отсидки, и об их личных отношениях. Ну, в общем, вы понимаете. В бане обнаружен труп ранее судимой Валентины Каяловой. Рядом двое пьяных. Сын покойной рассказал, накануне мать выпивала с любовниками, они поссорились, и парень ушел ночевать к бабушке. Тело Каяловой изранено шилом, но смерть наступила от другой раны – пореза на запястье. Его нанесли ножом с необычной искривленной формой лезвия. В доме убитой нашли крупную сумму денег. Выяснилось, отбывая срок, жертва сидела на греве и была любовницей надзирателя колонии. Незадолго до смерти женщины он приезжал и требовал свою долю. Оперативники наведались к надзирателю. Товарищ милиционер, не убивал я ее. Да и доказательств у вас нет. А почему такая уверенность? А потому что я уверен, что этого не делал. И не для протокола. Мне смысла убивать ее не было. Ананко особо не скрывал, что перебрасывал в зону греф. Дело прошлое. Тогда шум не подняли. Сейчас тем более смысла нет. А Валентина все денежки загребла себе. И в такой ситуации мне надо было взять свое, а не убивать. Ну, а если убить? попробовать найти в доме? Да я даже порог дома ее не под... Знаете, возьмите пальчики, проверьте. Да она просто пользовалась мной. После освобождения Валентина поселилась у него. Но идиллии не вышло. Женщина раздражалась по любому поводу и однажды исчезла, а вместе с ней пропали и деньги. Ананка пришел в бешенство, решил найти и наказать любовницу. Вскоре он обнаружил ее в строительном общежитии. Что слинять, я думал. Даже рад, что кто-то с ней расправился. Заслужила. Но я ее не трогал. Все против вас, Ананка. Вас видели незадолго до расправы возле ее дома. У вас был мотив. И потом в доме нашли деньги. Кто, кроме вас, мог знать о деньгах? Да хотя бы сыночек ее. Парень, как тебя зовут? Тимур. А вы кто? Тимур. Твоя мама меня обманула. Искалечила. Вот это она сделала. А что вам нужно? Денег не нужно. Твоя мама задолжала мне денег. А пока я их не получу, я от вас не отстану. Что хочешь, то и делай. Через 2 недели я вернусь. Если денег не будет, пеняйте на себя. Ну хорошо, я попробую. Попробуй. Десять дней назад ее убили. И я понял, что я ничего не получу. Что-то я не верю, чтобы вы так просто сдались. Да ищите, ищите. Нет у меня денег. А как мы узнаем, это те деньги или другие? А, денежки, денежки они. Счет, Люда. Тут каждый номерок почти есть. Мы каждую купюрку подменим. Глянь-ка, Вань. Ананка, где вы были вечером 12 и ночью 13 июня? А, так дежурил же я. Я устроился в гаражный кооператив. Сторожую там. Сутки двое. Хотите, я вам адрес дам, проверьте? Проверим. Да. Оперативники проверили информацию по Матвею Ананко. Действительно, накануне убийства он заступил на смену, и только утром, когда Валентина уже была мертва, его сменили. Конечно, у Ананко мог быть подельник. Этот вариант держали в голове, поэтому бывшего тюремного надзирателя задержали. А пока сыщики занялись проверкой сына. Напомню, ранее Тимур уверял, что ничего не знает о деньгах матери, что оказалось неправдой. У Тимура нужно было снять отпечатки пальцев и сравнить их с теми, что были на месте преступления. Сыщики получили санкцию на обыск комнаты Тимура в общежитии и дома его бабушки, бывшей свекрови Валентины. Что вы там пытаетесь найти? Деньги, Серафима Тимофеевна, деньги. Вот, все деньги в доме. А я вот так не думаю. Правда, Тимур? На что вы намекаете? Тимур, ты же знал, что мать прячет большую сумму денег в своем доме. Нет, конечно, не знал. А гражданин Ананко знаком тебе? У вас же был с ним разговор, не так ли? Да это мамин кавалер сумасшедший. Добивался ее, вот это напридумывал. Сынок, не топи себя глубже. Чистосердечно, и срок будет значительно меньше. Да что вы ребенка трогаете? Ищите. Волчий Боб? С ним так нельзя. Что? Я говорю, каждый цветок по своим законам живет. А его поливать надо. Что ж ты не поливаешь? Андрей Геннадьевич, дайте-ка. А ну, глянь. Товарищи понятые, я попрошу подойти поближе и смотреть очень внимательно. Да это мои деньги, я их сам заработал в колхозе. В колхозе, говоришь? А что? Тимурчик, сынок, что это? Вань, дай-ка бумажку. Сейчас мы номера проверим. Сейчас. Какие еще номера? Вот, Клавдия. Кавалер твоей матери оказался не таким уж сумасшедшим. Номера к купюр сопали. Это не колхозные деньги. Тюремные. Ну пусть, я ее не убивал. Зачем про деньги соврал? Я мать спасти хотел. Она бы все равно все прогуляла да пропила. Вань, выйди, пожалуйста. Выйди. Ты знаешь, что это такое? Это твои отпечатки с пеленки, где лежала твоя мать. Сынок, я тебя как мать прошу. Рассказывай, иначе тебе вышка светит. А не обманете? Не обману. Скажу, что рассказал до того, как улики предъявила. Рассказывай. Я ее всю жизнь ждал. Думал, вернется и начнется у нас другая жизнь. Светлая, счастливая. Пришла. И я понял, что мы абсолютно чужие люди. Когда мать вернулась после последней отсидки, Тимур досрочно сдал экзамены и раньше ушел на каникулы, чтобы больше времени провести с ней. Мамуля, мам, я так рад. Успокойся. Не надо так радоваться. Ну что? Выпить есть что? Баньку растопи. И пожрать раздобудь. И все. Закипел. Злюсь на нее, ненавижу. Она же не человек. Она животное, она волк. Решил расправиться с ней по волчьим законам? Да! С волками жить по-волчьи вы! Я же сразу понял, что у нее есть деньги. Только я не мог понять, откуда она их берет. Постоянно пьет, гуляет, бездельничает, а деньги не заканчиваются. Шмотки себе дорогие покупала, коньяк дорогой пила. А мне? Понятно. Рассказывай, как убил. Нож где взял? Оксана Платоновна, здрасте. Здрасте. Я вам бидончик принес. Помыл? Ну да. Давай. Спасибо. А где работягова? Ой, выгнала афериста. Хотел курицу задарма получить. А-а-а. Только остался нож. Не знаю, куда его девать. Тимур понял, это идеальный случай, чтобы подставить Понятно. Любовников матери. Ну, я пошел. Бывай. Пошел к бабке ночевать. Утром встал, пошел к мамке. Дома ее не было. Я в баню, а там эти двое. И она. Тимур вошел в баню, увидел пьяных мужчин и мать без сознания. Парень не сразу решился убить мать, но обида была сильнее. В какой-то момент он потерял концентрацию и облокотился на пеленку. Только жаль, мало нашел. Деньжат-то намела немало. На меня посмотри. Да ты хоть понимаешь, что это мать убил? Пиши чистосердечное. Степан Фродко и Анатолий Мотрич за изнасилование и умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести получили по 6 лет колонии. Суд учел сотрудничество со следствием и чистосердечное признание Тимура Каялова и приговорил его к 10 годам. Через 8 лет он вышел на свободу, но уже скоро вновь угодил в тюрьму за разбойное нападение в составе группы.